Снег все тает и тает. Повсюду уже виднеются мокрые камни и гниющая прошлогодняя листва. Рай всегда представлялся мне сухим и жарким. В первую очередь не сырым. В раю нет лжи. Голубой блокнот. 3-5. 4 дня совершенно без боли. Вчера опять заходили Уффа и Йонни. Я прочел им свой ужастик. Им понравилось, но особых восторгов я, увы, не заметил. Они сказали, что начало хорошее, только действия должно быть гораздо больше. Мы обсудили несколько вариантов продолжения. Сумеют ли герои сами пробраться к той башне и уничтожить порождающий боль ультразвуковой орган? Или им нужна помощь извне? Может, они попробуют взять башню в осаду? Кто-нибудь героически пожертвует собой и отвлечет внимание противника? Нельзя ли спастись от мучительных звуков, заткнув уши воском? У Уффе забинтован лоб. Хоккейной шайбой ему разбили бровь. Мальчишки принесли с собой увеличительные стекла и долго сидели у меня на крыльце, пытаясь поджечь собственные шнурки. Но весеннее солнце светит пока слабовато. Эти двое ребят здорово помогают мне развлечься и отвлечься. Они такие ясные, открытые. Желтый блокнот. 3-31. Кое-что продолжается. Мне страшно говорить об этом. Скажу, и все вдруг опять обернется неправдой. Боли нет уже 12 дней. Нередко я чувствую легкую слабость и головокружение. Но ведь, возможно, виной тому самая обыкновенная весенняя усталость. 4 раза ездил в магазин за покупками. Так, может, ничего особенного и не было? Камень в почке. Песок, который в конце концов вышел. Собственно говоря, симптомы вполне совпадали с болями от почечных камней. Вообще-то эти боли из самых сильных, какие только бывают. Сильнее, чем родовые схватки, как пишут в одном из старых номеров Scientific American. Я решил подождать недельку и уж тогда начать надеяться. Желтый блокнот. 3-32. Когда сам я был маленьким, или, скажем, школьником, спортзал. Бодрый, чуть затхлый запах пота наверху, под потолком. Гимнастические стенки. Ты жаждешь свершений, но сил у тебя не хватает. Ты мальчик и одновременно мужчина. И какой-то бездумный полусон на уроках. В ту пору, когда только начинаешь взрослеть. Сидишь и играешь в странные игры. Перебираешь собственные пальцы. Пытаешься сплести их то так, то этак. Как будто сидишь и копаешься в собственных мозгах, пытаясь постичь их лабиринты. Долгое время я думал, что этот странный полусон связан со школьной скукой, но по правде скука была ни при чем. Теперь со мной происходит то же самое. Жизненная энергия словно бы затаилась. Готовится какое-то огромное изменение. В моем случае болезнь миновала кризисный пик. Странная, тихая печаль мальчишеских лет. Похоже, мне вновь дано пережить этот возраст. Желтый блокнот. 3-33. Часть 4. Интерлюдия. За 30 дней вообще ни одной записи. 6 апреля. Боли идут на убыль. Только пустота. Рваный блокнот. 9. 7 апреля. Целый день где-то лаяла собака. Должно быть, она в этой округе недавно. Лай доносится с юга, невероятно жалобный и однообразный. Может, она на цепи? Боли нет, но проблема в том, что вместо них меня терзает другое. И я начинаю надеяться и одновременно не смею дать этой надежде волю. Из простой боязни, что боль может вернуться в любую минуту. Я много размышляю вот о чем. После того письма, которое я сжег, никаких вестей из региональной больницы не было. Если бы это вправду оказался рак, то, не получив от меня ответа, они бы по логике вещей наверняка напомнили о себе еще раз. Ведь ясно же, что они следят за своими пациентами. Значит, ничего серьезного? Так, какое-то воспаление? Воспаление брюшины? А вдруг обо мне просто забыли? По халатности. Я теперь избегаю ходить к почтовому ящику. Желтый блокнот. 4.1. 8 апреля. Надеяться, пожалуй, не менее трудная штука, чем то, другое. Но нам привычнее надеяться и страшиться, чем быть среди того, на что мы надеялись и чего страшились. Вот что я усвоил. Никакого реального выхода из жизни нет. Можно лишь оттягивать решения всеми правдами и неправдами. Но выхода нет. Система полностью замкнута, и у выхода только смерть. А это, конечно, никакой не выход. Я – это тело. Одно только тело. Все, что должно и может произойти, свершится внутри этого тела. Желтый блокнот. 4.2. Я размышлял о рае. Да, словно больше и думать не о чем. Еще я взялся подшлифовать входную дверь. Нужно ее обновить. Нынешней зимой краска пошла пузырями, облупилась и висит лохмотьями. В одном из кухонных шкафов неожиданно нашлись 3 банки краски. Должно быть, стояли там с начала 60-х, со времен нашей свадьбы. Рай ставит любопытные вопросы. Что такое бесконечно длящееся состояние счастья? Естественно, прежде всего на ум приходит оргазм. Оргазм, великий, счастливый оргазм, бесконечность которого застает тебя врасплох. Он продолжается минута за минутой, час за часом, и так интенсивен, так ослепителен, что ты не в силах думать, только чувствуешь. Происходит что-то неслыханное. Начинаешь тосковать по крохотной передышке, хоть на ничтожную долю секунды, чтобы можно было подумать. Но неслыханное наслаждение все длится и длится, не уступает, длится час за часом. Рай. Все это я недавно пережил. Райское блаженство наверняка заключается в том, что исчезает боль. Но тогда выходит, что, не испытывая боли, мы живем в раю и не замечаем этого. Счастливые и несчастные живут в одном мире и не видят этого. Меня не оставляет ощущение, что последний месяц я бродил по собственной жизни, словно по какому-то фантастическому, загадочному лабиринту, и вернулся точнёхонько на то же место, откуда начал этот свой путь. Но поскольку я был за пределами обычных измерений, у меня каким-то образом перепуталось правое и левое, только и всего. Правая моя рука стала теперь левой, а левая — правой. Возвращаешься в тот же мир и видишь его счастливым. Лохмотья краски на двери – неотъемлемая часть загадочного произведения искусства. Желтый блокнот. 4.3. Мне бы следовало лучше использовать время, чем просто отсиживать его в качестве учителя Вестервольской неполной средней школы. А потом здесь, в роли добровольного пчеловода, досрочно вышедшего на пенсию. Перечень видов искусства по степени их сложности. Эротика, музыка, лирика, драматургия, пиротехника, философия, серфинг, романистика, роспись на стекле, теннис, акварель, живопись маслом, риторика, кулинария, архитектура, сквош, тяжелая атлетика, политика, воздушная гимнастика, парашютный спорт, альпинизм, ваяние, фигурное катание на велосипеде, жонглирование, афористика, строительство фонтанов, фехтование, артиллерийское искусство. Одно я никак не могу вставить в перечень. Искусство выдерживать боль. А все потому, что никто до сих пор не умел превратить это в искусство. Значит, мы имеем дело с искусством уникальным, степень сложности которого столь высока, что исполнителей просто не существует.